Средневековый роман. Глава первая. Разоблаченная тайна. Была ночь. Тишина царила в большом старинном феодальном замке Клюгенштейн. 1222 год близился к концу. Наверху, в самой высокой башне замка, мерцал одинокий огонек. Там проходило тайное совещание. Суровый старый барон Клюгенштейн задумчиво сидел в своем парадном кресле. Вдруг он сказал нежным голосом: «Дочь моя». Молодой человек благородной наружности, закованный с ног до головы в рыцарские латы, ответил: «Говори, отец». «Дочь моя, пришло время открыть тебе тайну, которая омрачила всю твою молодую жизнь. Знай же, что она порождена обстоятельствами, которые я сейчас тебе изложу. Мой брат Уильрих, великий герцог Бранденбургский, наш отец на смертном одре завещал, чтобы право на престол перешло к моей линии, если у Ульриха не родится сына, предполагая, конечно, что у меня родится сын. Если же у нас обоих не будет сыновей, а только дочери, престол переходит к дочери Ульриха, раз она окажется безупречной. Если же нет, то моя дочь наследует престол, дабы сохранить незапятнанное имя. И вот я и моя престарелая жена горячо молились о ниспослании нам сына, но молитва наша не была услышана. У нас родилась ты. Я был в отчаянии. Я видел, как великолепная награда ускользает из моих рук, чудная мечта исчезает, как дым, а я так надеялся. Ульрих прожил в супружестве уже 5 лет, а жена еще не подарила ему наследника ни мужского, ни женского пола. «Но постой, — сказал я, — не все еще потеряно. Спасительный план мелькнул в моей голове. Ты родилась в полночь. Кроме врача, мамки и 6 сиделок никто не знал, какого ты пола. Не прошло и часа, как я повесил их всех. На следующее утро все баронство было приведено в восторг радостным известием, что у барона Клюгенштейна родился сын, наследник могущественного Бранденбурга. Тайна была строго сохранена. Родная сестра твоей матери нянчила тебя в детстве. Когда же ты подросла, мы уже ничего не боялись. Когда тебе исполнилось 10 лет, у Ульриха родилась дочь. Мы были огорчены, но возлагали большие надежды то на корь, то на врачей, то на других естественных врагов детства. Однако всякий раз разочаровывались. Она жила, она росла, да поразит ее проклятие небо. Но это ничего не значит. Наше дело верное. Разве... разве у нас нет сына? И разве наш сын не будет герцог? Не правда ли наш возлюбленный Конрад? Ибо хотя ты уже 28-летняя женщина, дитя мое, но еще никто ни разу не называл тебя другим именем. И вот наступил час, когда преклонный возраст наложил свою руку на моего брата, и он начал ослабевать. Государственные заботы ему не по силам, и потому он желает, чтобы ты явился к нему и не только по имени, но и на деле стал герцогом. Твои спутники готовы. Сегодня вечером ты тронешься в путь. Теперь слушай внимательно. Запомни каждое слово, которое я скажу. Существует закон, древний, как сама Германия, который гласит, что если какая-нибудь женщина присядет на герцогский трон, прежде чем будет коронована в присутствии народа, она умрет. Прими же к сведению мои слова. Притворись скромной. Произноси свои решения с кресла первого министра, который стоит у подножия трона. Поступай так до тех пор, пока не будешь коронована. Невероятно, чтобы твой пол был когда-нибудь открыт, но благоразумие требует не пренебрегать никакими мерами предосторожности в этой предательской земной жизни. О, мой отец! Неужели для этого моя жизнь была сплошной ложью? Неужели я должна лишить законных прав ни в чем не повинную кузину? Пощади меня, отец, пощади свое дитя. Как негодница! Так вот награда за высокое счастье, которое мой ум измыслил для тебя. Клянусь костями моего отца, твое сентиментальное хныканье мне совсем не по нраву. Отправляйся к герцогу и берегись путаться в мои планы. Не будем приводить дальнейшего разговора. Довольно сказать, что мольбы и просьбы и слезы мягкосердечной девушки не привели ни к чему. Ни они, ни какие бы то ни было другие соображения не могли поколебать упрямого старого барона фон Клюгенштейна. Кончилось тем, что ворота замка затворились за девушкой, и она с горечью в душе тронулась в путь в темноте, окруженной блестящей свитой вооруженных вассалов и толпой верных слуг. Старый барон хранил молчание в течение нескольких минут после отъезда дочери, а затем обратился к своей грустной жене и сказал: «Черт побери! Дела наши, кажется, идут на лад. 3 месяца тому назад я послал щеголя и красавца графа Детцена с дьявольским поручением к дочери моего брата Констанции. Если ему не удастся, мы не совсем в безопасности. Но если он исполнит поручение, никакая сила не помешает нашей дочери сделаться герцогиней, хотя бы даже злая судьба не позволила ей сделаться герцогом». «Душа моя полна зловещих предчувствий, но, может быть, все обойдется благополучно». «Не каркай, старуха! Предоставь вороне каркать, ложись спать, и пусть тебе снится Бранденбург и величие». Глава 2. Веселье и слезы. Спустя 6 дней после событий, рассказанных в предыдущей главе, блестящая столица герцогства Бранденбургского сияла доспехами войск и оглашалась радостными криками верноподданных. Прибыл Конрад, молодой наследник престола. Сердце старого герцога было исполнено радости, так как красивые внешности и приятные манеры Конрада сразу пленили его. Просторные залы дворца кишели знатью, приветствовавшей Конрада, и все, по-видимому, складывалось так хорошо и удачно, что его страхи и огорчения рассеялись, уступая место спокойному довольству. Но в отдаленном покое дворца происходила сцена совершенно иного рода. У окна стояла единственная дочь герцога, принцесса Констанция. Глаза ее были красны и опухли от слез. Она была одна. Вдруг она снова залилась слезами и сказала громко: «Подлый Детцин! Уехал! Бежал из герцогства!» «Я не верила этому сначала, но, увы, это слишком верно! Я так любила его! Я решилась полюбить его, хотя знала, что герцог, мой отец, никогда не выдаст меня за него! Я любила его, но теперь ненавижу, ненавижу всеми силами души. О, что со мной будет? Я погибла, погибла, погибла! Я с ума сойду!» Глава 3. Дело осложняется. Прошло несколько месяцев. Все воздавали хвалы правлению юного Конрада, превозносили мудрость его постановлений, милосердие его приговоров и скромность, с какой он нес свой высокий сан. Вскоре старый герцог передал ему все дела, а сам сидел в сторонке и слушал с гордым удовольствием, как его наследник объявлял решение верховной власти с кресла первого министра. По-видимому, такой всеми любимый, прославляемый и восхваляемый принц, как Конрад, должен бы был чувствовать себя счастливым. Но, как это ни странно, он не был счастлив. Дело в том, что он с ужасом начинал замечать, что принцесса Констанция полюбила его. Любовь остального мира была счастьем для него, но это грозило опасностью. Он видел также, что герцог с удовольствием замечает страсть своей дочери и уже мечтает о свадьбе. С каждым днем исчезала глубокая грусть, выражавшаяся раньше на лице принцессы. С каждым днем глаза ее светились все ярче надеждой и оживлением, и мало-помалу даже мимолетная улыбка стала появляться на ее устах, когда-то столь печальных. Конрад был в ужасе. Он горько упрекал себя за то, что уступил инстинкту, побуждавшему его искать общество особы своего пола, когда все было новое и чуждо для него во дворце, когда он был грустен и жаждал сочувствия, какое могут давать или испытывать только женщины. Он начал избегать своей кузины, но это только ухудшило положение, так как, естественно, чем больше он избегал ее, тем упорнее она его преследовала. Сначала он удивлялся этому, потом испугался. Девушка преследовала его по пятам, гонялась за ним, попадалась ему всегда и всюду, ночью и днем. Она, видимо, терзалась тревогой. Очевидно, тут была какая-то тайна. Такое положение не могло длиться вечно. Все уже толковали об этом. Лицо герцога начинало выражать смущение. Бедный Конрад извелся от тоски и тревоги так, что походил на привидение. Однажды, когда он выходил из картинной галереи, Констанция встретила его и, схватив за руки, воскликнула: «О, почему ты избегаешь меня? Что я сделала? Что я сказала? Отчего лишилась твоего расположения, которое, я знаю, ты питал ко мне? Конрад, не презирай меня, пожалей растерзанное сердце. Я не могу, не могу больше таить в себе невысказанность слов, или они убьют меня. Я люблю тебя, Конрад. Теперь презирай меня, если можешь, но я должна была высказаться». Конрад не мог выговорить ни слова. С минуту Констанция колебалась, но она превратно поняла его молчание. Глаза ее загорелись дикой радостью. Она бросилась к нему на шею и сказала: «Ты тронут, ты тронут! Ты можешь любить меня, ты полюбишь меня! О, скажи, полюбишь, мой собственный, мой обожаемый Конрад!» Лицо его покрылось смертельной бледностью, и он дрожал, как осиновый лист. Вдруг в отчаянии он оттолкнул бедную девушку и воскликнул: «Ты сама не знаешь, чего ты требуешь. Этому не бывать никогда, никогда!» И он убежал, как преступник, оставив принцессу вне себя от изумления. Минуту спустя она плакала и рыдала здесь, а Конрад плакал и рыдал в своей комнате. Оба были в отчаянии, оба чувствовали, что гибель заглянула им в лицо. Наконец Констанция медленно поднялась и ушла. «Он презрел мою любовь», — сказала она, — «в ту самую минуту, когда я уже думала, что она смягчила его жестокое сердце. Я ненавижу его. Он отшвырнул меня. Да, этот человек отшвырнул меня, как собачонку». Глава 4. Роковое разоблачение. Время шло. Безвыходная грусть снова омрачила лицо дочери доброго герцога. Больше ее не видели с Конрадом. Герцог горевал об этом. Зато спустя несколько недель румянец вернулся на щеки Конрада, глаза его заблистали по-прежнему, и он управлял государством с проницательностью и твердостью зрелого ума. Но вот среди придворных началось странное шушуканье. Оно становилось громче, распространялось дальше. Городские кумушки ухватились за слух. Он облетел все герцогство, и вот что было содержанием этого шушуканья. Принцесса Констанция родила ребенка. Когда барон Клюгенштейн услыхал об этом, он трижды взмахнул над головой своим пернатым шлемом и крикнул: «Да здравствует герцог Конрад! С этого дня корона обеспечена за ним! Детсин хорошо исполнил поручение. Добрая каналья получит награду!» Он постарался распространить это известие как можно шире, и в течение 48 часов во всем баронстве не было живой души, которая бы не плясала и не пела, и не пировала, и не бражничала, празднуя великое событие, и все это за счет гордого и счастливого старого Клюгенштейна. Глава 5. Страшная катастрофа. Наступил день суда. Все вельможи и бароны Бранденбурга собрались в зале суда в герцогском дворце. Зала была набита битком, яблоку негде было упасть. Конрад в порфире и багрянце восседал в кресле первого министра, а по обеим сторонам его поместились верховные судьи государства. Старый герцог строго приказал судить его дочь без всякого послабления и слег в постель с сокрушенным сердцем. Дни его были сочтены. Бедный Конрад умолял, как будто дело шло о спасении его жизни, избавить его от огорчения участвовать в суде над кузиной, но присутствие его было необходимо. Самое грустное сердце во всем этом многолюдном собрании билось в груди Конрада. Самое радостное билось в груди его отца, так как старый барон Клюгенштейн приехал без ведома своей дочери Конрада и стоял в толпе знати, торжествуя возвышение своего дома. После того, как Герольд возвестил об открытии заседания и все предварительные формальности были исполнены, почтенный главный судья сказал: «Обвиняемая, встаньте!» Несчастная принцесса встала и стояла без покрывала перед толпой зрителей. Главный судья продолжал: «Светлейшая принцесса! Перед верховными судьями всего государства заявлено и доказано, что ваша светлость вне священного брачного союза даровала рождение ребенку, каковое преступление по древнему закону нашей страны карается смертью, за единственным исключением, о котором его высочество, правительствующий герцог, наш всемилостивейший принц Конрад сообщит вам в своем августейшем извещении. Выслушайте его внимательно». Конрад простер ненавистный для него скипетр, и в эту минуту женственное сердце, бившееся под его облачением, содрогнулось от жалости к злополучной обвиняемой, и слезы покатились на его глазах. Он открыл было рот, желая говорить, но главный судья быстро сказал: «Не здесь, ваше высочество, не здесь. Закон не разрешает произносить приговор над членами герцогского дома, иначе как с герцогского трона». Ужас охватил бедного Конрада, и дрожь пробежала по железным членам его старого отца. Конрад не был коронован? Мог ли он осквернить трон? Он колебался и побледнел от страха. Надо было решиться. На него уже смотрели с недоумением. Недоумение превратилось бы в подозрение, если бы он продолжал медлить. Он взошел на трон, затем снова простер свой скипетр и сказал: «Обвиняемая, от имени нашего монарха Уильриха, герцога Бранденбургского, я приступаю к священной обязанности, возложенной на меня. Будьте внимательны к моим словам. В силу древнего закона этой страны вы должны умереть, если только не назовете участника вашего преступления и не предадите его в руки палача. Воспользуйтесь этой оговоркой, спасите себя, пока еще не поздно, назовите отца вашего ребенка». Торжественная тишина воцарилась в суде. Тишина до того глубокая, что можно было слышать биение собственного сердца. Тогда принцесса медленно повернулась. С глазами, горящими ненавистью, и, указывая пальцем прямо на Конрада, сказала: «Его отец! Ты!» Грозное сознание неизбежной, неотвратимой гибели дохнуло холодом смерти на душу Конрада. Какая сила на земле могла спасти его? Чтобы опровергнуть обвинение, он должен был признаться, что он женщина, а не коронованную женщину, дерзнувшую сесть на герцогский трон, ожидала смерть. В одну и ту же минуту он и его суровый отец без чувств грянулись на пол. Развязку этой захватывающей и драматической истории вы не найдете ни в этой, ни в какой-либо другой книге, ни теперь, ни во все будущие времена. Дело в том, что я засадил моего героя или мою героиню в такую невылазную яму, что не знаю, как вытащить его или ее оттуда, а потому умываю руки и предоставляю этой особе выбираться самой или так там и оставаться. Я думал сначала, что найти выход будет не особенно трудно, а оказалось совсем наоборот.